Николая Чудотворца, что в Драчах. В глубокой древности здесь был Никольский Драчевский мужской монастырь. Время основания монастыря, а также и время уничтожения его неизвестны, но в летописи уже в XV веке о нем упоминается. Урочище же старое Драчевское городище было известно с первого летописного известия о Москве в XII веке. Известно также, что монастырь в Великий пожар 1547 года сгорел. Поселившиеся здесь стрельцы-пушкари, которые стреляли кусками свинца или чугуна, называвшимися в пушечном деле грачами, построили тут для себя деревянную церковь, которая называлась в Грачах. Из грамоты патриарха Иоакима 1682 года, которая доселе хранится в церковной ризнице, данной на построение каменной церкви, видно, что она дана на построение церкви на старом городище, то есть где был Никольский Драчевский монастырь. Поэтому, когда выстроена была в 1688 году каменная церковь, то она стала называться и в Грачах, и в Драчах. Построена церковь иждивением надворной стрелецкой пехоты Васильевского пушечникового полка пятидесятниками, десятниками и рядовыми. Относительно названия «в Драчах» нельзя, конечно, отрицать и того, что здесь, на берегу Неглинной, могли быть и драки, по-древнему драчии, то есть кулачные бои. При храме два предела – девяти мучеников и святого Дмитрия Ростовского. В свое время, в половине прошлого столетия, церковь эта была особенно почитаема последователями хлыстовской ереси, потому что при церкви был похоронен ересиарх хлыстовщины Суслов. Тут же, вблизи, на Малой Сухаревской площадке, на углу Третьей Мещанской, находился и первый притон хлыстов, где происходили их кощунственные родения под руководством Суслова, Лубкина и Андреяна Петрова. Притон этот открыт и уничтожен при императрице Елизавете Петровне.